Глава 16. Что-то концентрация бреда на квадратный метр начинает зашкаливать. «Хватит, Арч. Закончили на сегодня. Хочешь, с ребятами потренируйся?» Я посмотрел на других парней. Все сразу начали делать вид, что усердно заняты. Что-то давненько в этом месте надо мной никто не смеялся. «Нифига, мы еще даже часа не пляшем. Погнали еще круг. Твои ребята медленные, они вообще меня достать не могут». «Я тоже не могу», — застонал мой оппонент. «Возьми двоих тогда». «Мечник один, так что и тренироваться надо против одного противника. Вставай, Сворд, хватит ныть». «Иди ты, Арч», — простонал парень, лежа на татами. «Грохнул тебя он, а отрываешься ты на мне». «Ну возьми меч полегче, чтобы махать быстрее». «Я и так с тобой пластиковым работаю. Куда уж легче. Ты скользкий, как имп на сковороде. Отвали, дай мне сдохнуть». Я сел на татами прямо там, где и стоял. Потом все-таки завалился на спину и позволил телу расслабиться. В голове мелькали картинки одна за другой, и от воспоминаний я снова начал закипать. Медленный вдох, задержать дыхание. Медленный выдох, задержать дыхание. «Извини, Сворд, просто дерьмовая партия с дерьмовой фантомкой». «Без обид», — отозвался мечник. «Но мне тебя нечему учить. Ты приходишь, скачешь, как ошалелый, пока я не выдохнусь окончательно, а потом уходишь без единой царапины». «Знаю. Прошли те времена, когда я из твоего зала топал строго в медблок. И не всегда на своих двоих». «Ага, прошли. Но ты же понимаешь, что этого все равно мало. Я не мечник, хоть и очень хотел бы быть как он. Твоей скорости и навыков не хватит в реальном бою против него». «У меня будет Хант. Хант и Врорхи куда сильнее и быстрее, чем мы». «Не знаю, что там у тебя за Хант, но он должен быть абсолютом, чтобы уклониться хотя бы от первого удара мечника». «Должен», — согласился я. «Жаль, абсолюты на дороге не валяются». «Да даже если бы и валялись, вряд ли у тебя карманы ломятся от платиновых монет, чтобы завербовать их». «Тоже правда», — снова согласился я. «Ладно, закончим на сегодня тогда. Спасибо за тренировку». Я уже встал и поплелся в сторону выхода, как голос Сворда настиг меня в спину. «Слушай, может, ты больше не будешь приходить, а? Че тебе здесь ловить? Тебя уже все ребята боятся». «А как мне тогда поддерживать форму, Сворд? У нас был уговор, так что придется тебе меня потерпеть». «Может, ты спустишься к себе домой и вытащишь оттуда пару демонов? И будешь их задалбывать?» «До завтра, Сворд». Душ и плотный обед немного повысили мое настроение. Шел второй день после сраной партии, а я все не мог отойти. Слишком отвык, что ли? Столько времени уже не видел мечника, плюс иногда он все же оставлял моего ханта в живых. Вот я и расслабился. Сам виноват, короче говоря. Но больше всего на психику давила Неми. Она приложила больше всего усилий, чтобы выцарапать моего ханта из объятий Роркха, и все напрасно. Столько ярости и ненависти в хрупкой фигуре девушки я еще не видел. Такая концентрация оскорблений в адрес мечника, что я начал сильно сомневаться в праведности святых паладинов. Ну где еще она могла нахвататься подобных выражений? Забравшись в капсулу, выбрал себе Ханта на поверхности. Эл уже должен был подойти, у него там какой-то важный разговор. Да и давненько я парня не видел. То у него дела, то я занят. Вот заодно и покажу ему наш замок. Паренек с нами на вестника шел, да и мою шкуру не раз спасал. Так что для отряда он практически свой уже. В Рорке было тепло. Ну то есть как обычно, но по сравнению с двумя крайними партиями прям жара-жаришка. Погода напомнила мне о целой куче важной работы, так что мне сразу захотелось вернуться обратно в Реал. Сколько всего надо разгрести? Но лучше уж потратить весь день на это, чем тянуть до следующей партии. «Мастер Арч?» — окликнули меня со спины. И как только узнал. «Эл, я же говорил, зови меня просто Арч». «Окей», — кивнул он. Всегда так говорит, а потом снова за свое. Я оглядел Ханта парня. Явно боевой. Короткая черная куртка с намалеванным на ней знаком рассветных демонов. Вест говорит, он каждую партию в ней играет. Из оружия виден только прямой меч без гарды. Но на то он и ведьмак. Преимущество гибридных классов в том, что от них можно ожидать чего угодно. Но это если мы говорим про бой с другими игроками. А если мы говорим конкретно про Элла, то от него в принципе можно ожидать любой глупости. Зато парень он хороший и толковый. Не мои слова, Веста. Хотя и мои тоже. Как дела со сборкой? Экспериментируешь еще или определился? Архетип менять не буду. Останусь на ведьмаках ближнего боя. Но вот с оружием и печатями пока не определился. Печати сами по себе простые, но скучные. Хотел посоветоваться с мастером Овером по этому поводу. Мастер Овер, усмехнулся я. Ну а что, звучит? Поговори еще с Маусом. Он очень хорош в комбинации пространственной магии и иллюзиях. Это как у того стрелка Диханта, что-то? Почти. Тот использовал воду и иллюзии. Ну, не знаю. Маус еще немного в магии теней разбирается. Мы пока ищем, как это можно модифицировать с верой в богов, но надо время. Хорошо, мастер Арч, подумаю над этим. Как в целом-то? Мы уже спустились по винтовой лестнице и прошли по коридорам до основной залы, так что успели прямо на вакханалию. В центре комнаты под потолком висело тощее бледное тело, запутавшееся в свисающих лианах. Ногу и руку Ханта грызли два цветка, бутоны которых походили на морские раковины. Внизу стояли двое парней и хлопали в ладоши, скандируя «Жри, жри, жри!». Один тощий в черной мантии, другой здоровый, похожий на лохматого медведя. «О, привет, Эл!» — мило улыбнулась проходящая мимо нас Неми. «Юный грозовестников решил наконец заглянуть в гости?» «Здравствуйте, Немезида!» — слегка поклонился покрасневший Эл. «Хватит ко мне так официально обращаться», — отмахнулась она, протискиваясь мимо скандирующих парней. «Мальчики, у нас гости. Хватит плясать тут. И отпустите уже Мауса». «А нефиг было дразнить плотоядика», — отозвался Овер. Неми закатила глаза и принялась расставлять посуду на столе. До меня донесся очаровательный аромат свежих булочек. Хоть я и обедал недавно, но это было в реале. Желудок Ролла утробно заурчал. «Вот за что я люблю дневной Рорк. Можно обожраться вкусностями в реале, а потом тут же повторить процедуру в Роркхе. А учитывая мою ферму, я вообще могу жрать безостановочно на разных хантах, пока не поймаю рассинхрон за частую смену тел». «Да ладно тебе, Неми!» — проворчал Рина. «Плотоядик просто играется, ему скучно». «Какого импа вы вообще притащили это в главный зал?» — спросил Маус, падая на пол. «Цветы украшают комнату. Это положительно отражается на психологическом здоровье хантов». «И отрицательно на здоровье вампиров», — проворчал Маус, вставая и отряхиваясь. «О, привет, Ал. Хороший меч, не хочешь устроиться к нам на работу?» «Работу?» — опешил ведьмак. «Ага», — Маус ткнул пальцем вверх, указывая на живой зеленый потолок. «Нам нужен новый садовник». «А что случилось со старым?» — спросил я. «Пока ничего», — пожал плечами вампир. «Но сейчас я его найду, и что-то точно случится». «Просто не надо было дразнить плотоядика», — ответил Рина, подбрасывая в воздух два куска свежего мяса. Хищные бутоны изогнулись и схватили куски прямо в воздухе. Их пасти раковины сомкнулись на добыче, и растения втянулись под потолок. Время переваривать обед, так что на ближайший час они останутся неподвижными. «Нормально тут у вас», — повел плечами Ал. «Уютненько, ничего не скажешь». «Как дела у первого мстителя? Ты в гости или по делам?» — спросила Неми. «Обед будет скоро готов, так что присоединяйся». «Первого мстителя?» — не дал я ответить Элу. «Это еще про что?» «Он же не в курсе, Неми», — ответил за девушку Маус. «Арч тогда с другой стороны был. Эл первым снес голову Диханту в ночь отмщения. Вот оно как-то и закрепилось за ним». «Эва как!» — я с удивлением посмотрел на своего протеже. «Ну а чего?» — замялся тот. «Они там стояли, пялились. Че тупить-то? Холодно же. Да и ночь не резиновая». «Твоя правда», — кивнул я. «Я вообще по делу пришел поговорить». Эл снова замялся под кучей взглядов. «Но это как бы личное». Я показал Маусу кулак, и тот воздержался от скабрёзных шуток, но все равно получил пинка в голень от Неми. «За что?» — возмутился вампир. «Я же молчал». «Но подумал», — ткнула в него пальцем служительница. «Ну так-то да, просто такая шутка классная была бы». Я пожал плечами. С ними лучше не спорить. Это сейчас она еще спокойная, потому что Эл здесь. А до этого носилась по замку разъяренной валькирии, поминая безумного мечника по поводу и без. Я хлопнул Элла по плечу, и мы двинули через зал в сторону другого выхода. Пообещав Неме вернуться к обеду, вышли в коридор. «Пошли тогда прогуляемся, поболтаем без лишних ушей. Потом перекусишь с нами. У ребят накопилось много историй, а мы их все знаем, так что они будут рады новым ушам». «Да я и сам не против хорошей компании», — улыбнулся Эл. «К тому же, если будет время, посоветуюсь с ребятами насчет сборок». «Будет, конечно». «У Анны с Рина тренировки в Реале, так что мы делами отряда займемся только вечером. Да и я в тир собирался». «В башне Расвов есть свой тир?» «Три этажа», — ответил я. «Может, сам увидишь, если решишь попробовать себя в роли стрелка». «Вот об этом я и хотел поговорить», — помрачнел Эл. «Тут такая история». Пока мы бродили по замку, я слушал его рассказ. И как-то детали пазла сами собой начали складываться у меня в голове, хотя до полной картины недоставало еще много кусочков. Получалось так, что после ночи отмщения бывший отряд Элла отделился от гильдии. Не весь и не сразу, но все же. Эл, Такер и Шаса ушли втроем в свободное плавание и последовали моему совету, купив обучение у Расвов. И вот тут началось самое интересное. Не помню, говорил ли я напрямую или нет насчет условий прохождения. Скорее всего, нет, это было бы медвежьей услугой. Но Такер шарит, а потому ребята выбрали его на роль капитана отряда сопровождения. Он набрал еще двух новичков в команду и взял коэффициент X2. Гара на тот момент уже не водил новичков, потому что готовился с гильдией к великой обороне. Он у них только тактику боя преподавал. Ребята присоединились к квесту, у которого, по сути, и отряда-то нету. Только Айя да сборная солянка из свободных игроков. Вест при всех своих мозгах так и не научился выбирать людей, а мне больше некого было ему предложить. Эту часть истории я знал, потому что общался с Вестом и сам поручился за троицу Элла. Они сходили в две партии и вполне неплохо отыграли. Затем ночь с запечатывающим сознание. Раз вы признали партию слишком сложной для новичков, поэтому мы тогда провернули безумный маневр с Вестником. В итоге из-за нас эта ночь стала чуть ли не самой простой для остальных игроков, но это уже детали. И вот недавняя партия со снеговиками, к которым мало кто был готов. Разумеется, руководство снова запретило соваться новичкам в партию. Но студенты — это не Расвы. Многие правила их не касаются, так что ничто не мешало им пойти в Рорк самим по себе. И вот тут начинается самое интересное. Капитан Вест, как называет его Эл, предложил Такеру, Шасе и самому Ведьмаку свободную партию. Они вышли в ночь впятером вместе с Айей. Двух зеленых новичков, которых нашел Так, брать не стали. Само собой, партия пошла по известному сценарию на букву «П». Но это я и без Элла знаю, сам там был. Ребята не выполняли никаких активностей, поэтому просто поохотились на монстров. В основном работала Айя, которая не только согревала отряд, но и вносила тотальное количество урона. На этом моменте я немного взгрустнул. Повезло Весту иметь в отряде крутого пироманта. Завидую не по-детски. Но потом начались странности. Во-первых, к ним приперся черный говорящий кот. Во-вторых, он приказал Весту вести отряд куда-то в канализацию. В-третьих, Вест повел. «И вы пошли?» — спросил я. Такер сначала чуть не отрубил капитану Весту голову, но когда тот прошел проверку свой-чужой, ну а что нам еще оставалось? Приказ капитана во время партии? «Не обсуждается во время партии», — продолжил я. «Понимаю». «Но он вообще не удивился, вот в чем дело. Капитан Вест знал, что так и будет, я в этом уверен. Потому мы сначала и приняли его за безумца. Еще и этот говорящий кот». «Ладно, продолжай пока. Что было дальше?» Разумеется, я догадывался, что было дальше. Пятерка уверенным шагом пересекла витиеватые коридоры катакомб до тех пор, пока не столкнулась с одной мерзкой хохочущей мумией. Там-то и началось самое интересное, а в случае с Эллом самое непонятное. Для начала всех пятерых развесили по стенам, но такое и мы проходили. Затем непонятные разговоры и все. Всех отпустили. Просто отпустили? Мумия сказала, что проход оплачен, а затем просто исчезла в темноте. А что Вест говорит? Что он не имеет права об этом говорить. мол, приказ сверху. И ты пришел ко мне? У меня ведь тоже может быть приказ сверху. А он есть? Нет. Ну, вот я так и думал. А еще мне кажется, что капитан рассветных демонов немного срал на чужие приказы. Частично хмыкнул я. Все-таки у нас письменные договоренности с расвами. Но да, где есть возможность своевольничать, мы ею пользуемся. Из этой истории я понял две весьма очевидные вещи. Во-первых, Вест действовал по приказу Черча или Веги. Скорее всего, весь их выход в партию был приказом руководства. Во-вторых, Черч оплатил проход всего отряда, раз Хохура их всех отпустил. Заранее спланированная операция, в которой они в темную используют других игроков. Как знакомо. Что в итоге по партии? В целом я имею в виду. Бросил плоский камешек, что вертел в руках. Мы сидели на берегу подземной реки, по другую сторону которой располагалось хранилище отряда. Камешек ударился о доски моста, пару раз отскочил, а потом провалился сквозь настил где-то посередине. Это наша новая игра. Часть досок настоящая, а кусок в центре — хорошая иллюзия. Чтобы враг провалился прямо в середину реки. И надо камешком бросить так, чтобы он, отскочив от настоящих досок, перемахнул через иллюзорные. Пока с этим справился только Рина. Правда, его отстранили от участия, потому что Маус устал гонять хантов, чтобы те заменяли сломанные доски. Но факт есть факт. Кроме Рина, пока никто не сумел перебросить камешек. «В целом, мы налутали кучу трофеев. Одни только морковки у снеговиков ушли по сотне серебра. Капитан Вест поделил все поровну, хоть основной урон и нанесла пиромантка». «Ясненько. Вот оно, значит, как. Нас и вместо сердец. Интересно, обязательно при этом убивать снеговика, чтобы снять с него трофей?» «Наверняка, да. Иначе это было бы слишком просто для Роркха». «А раз вы в своем репертуаре. Провернули свои дела, никому ничего не сказали, нифига не объяснили. Но новичкам отсыпали их долю и даже немного сверху. Глупенькие котята довольны и счастливы. Никаких претензий к гильдии нет. А что за мумия? Да имп его знает. Это же Роркх. Тут всякого дерьма навалом. Так еще и в такую необычную ночь. Главное ведь, что все живы-здоровы, так еще и с солидным наваром вышли. Новичков протащили по партии чуть ли не за ручку. И вот здесь всплывают слова Парагона «Найди ключника, стрелок». Парагон играет на стороне расвов, в этом можно не сомневаться. И расвы думают, что раз уж я притащил на обучение Элла, Така и Шасу, то кто-то из них этот сраный ключник? «Так и что сказал Хохура?» — спросил я Элла. «Кто?» «Сраная мумия с чувством юмора на уровне табуретки». «Ты знаешь, как его зовут?» — не спросил, но произнес он. «Знаешь ведь, чего он хотел?» «Не он, а они. Раз вы. Хохура должен был понюхать вас, или что он там делает, и сказать, кто из вас ключник». «Никто. Он сказал, что никто из нас не ключник». «Почему-то я так и думал», — усмехнулся и бросил еще один камешек. Тот же эффект. «Что за ключник?» — спросил Эл. «Что за сраная мумия и откуда там вообще кот говорящий взялся?» «Кот — это Черч, который виртуоз. Он у вас основы сборок преподает». «Бред. Не может человек играть за кота, это все знают?» «Не может», — пожал я плечами. «А Черч может. Кого попало виртуозом, тоже не назовут. Мумия — это... не знаю, мумия, что ли? Она как-то связана с Парагоном». «Парагоном? Который топ-1, что ли?» «Он самый. А тот как-то связан с расвами. Или сам расв, не знаю». «А ключник?» «Вообще в душе не чаю, Эл, честно. Поверь, я был там на твоем месте. И Вест тоже был. Только нас с ним грёбаный Хохура не всегда отпускал живьем. Так что тебе еще повезло». «Тогда у меня к расвам много вопросов. И весьма неприличных». «У меня тоже», — усмехнулся я. «Поверь, у меня тоже». «Мастер Арч». «Просто Арч». «Ты сказал бы мне правду, если бы знал? Только честно». Я задумался. Весь этот диалог вызывает у меня чувство дежавю. Только вот я не Гара, а наша подземная река слишком далека от бара на 47-м этаже. А в остальном прям один в один. Что же, получается, очередной круг замкнулся? Или нет? Нет, точно не в этот раз. Сказал бы, ответил я, и в тот же момент сам понял, что ни на звук не соврал. Больше тебе скажу. Как только я сам в этом всем разберусь, сразу тебе расскажу. При первой же возможности. Как только сам пойму, что к чему. «Большой рассказ выйдет, чувствую», — усмехнулся Эл. «Ага. А я тебе рукопись напишу. Назову ее «Хроники Арча», — улыбнулся я. «В трех томах. Всегда мечтал». «Это как-то нарциссизмом попахивает. Даже для демонического стрелка Роркха как-то эгоистично», — усмехнулся Эл. «Тоже верно», — кивнул я. «Тогда будут хроники Роркха. Надо уважить хозяина, а то еще обидится». «А вот тут уже и трех томов не хватит», — улыбнулся Эл. «Ну, значит, будет 7». «Почему 7?» «Да имп его знает». «Но что, по рукам?» «Договорились», — кивнул Эл. «Буду ждать вашу рукопись в 7 томах». Мы пожали друг другу руки, а в следующее мгновение нас обдало волной брызг. На секунду из реки вынырнуло огромное продолговатое тело, напоминающее крокодила, только черного цвета. Вынырнуло и ушло обратно под воду, забрызгав своды пещеры. «Какой милый! Играется!» — раздался голос сбоку. Мы одновременно повернулись к говорившему. У самой кромки стоял дряхлый старик в яркой синей мантии, но не такой, который принят у магов Роркха. Это скорее напоминало персонажей из детских сказок. Вся расшита цветастыми звездами, а на голове остроконечная шляпа. Разумеется, тоже со звездами. В целом, то ли одеяние волшебника, то ли ночная сорочка. Старик хитро улыбнулся и поковылял к нам, опираясь на сучковатый посох. «Пс, парень!» — прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Не хочешь?» Волшебник отогнул полу мантии. С внутренней стороны были пришиты специальные кармашки, в которых лежали толстые самокрутки. «Чё почём?» — также шепотом спросил Эл. «Сам выращивал. Из шерсти мамонтов. Такие нигде не достанешь больше». Я схватил ведьмака за шкирку и потащил в сторону выхода, не обращая внимания на старика в шляпе. «О, Вер!» — прокричал я, и мой голос эхом разнесся по коридорам. «Не кричи!» — завопил старик. «Катун все слышит! Он покарает тебя!» «О, Вер!» — еще громче проорал я. «Твой садовник опять чем-то обдолбался и впаривает нам какую-то дичь!» «Еретик!» — кричал мне в спину волшебник, при этом стуча палкой по камням. «Катун придет за тобой! Он все слышит! Он вас всех сожрет, еретиков проклятых!» Дойдя до главного зала, с наслаждением потянул аромат жареного мяса. Народ вовсю балагурил и над чем-то смеялся. «Овер! У тебя садовник опять глючит. Он снова обкурился этой своей дрянью. Откуда он вообще знает про мамонтов? Их же нет в Роркхе». «Это его Маус научил». «Неправда», — воскликнул вампир. «Клевета». «А кто обещал ему подогнать забористой шерсти в обмен на культисток похоти?» «Не было такого, капитан. И вообще он только языком чесать гораст. Я этих культисток уже вторую неделю жду». «Это ты зря», — ответил ему Малефик. «Почему это?» — удивился Маус. Овер склонился ближе и начал что-то шептать ему на ухо, при этом активно жестикулируя, будто показывая размеры чего-то. Маус сначала побледнел, а потом покраснел, а затем резко встал из-за стола. «Пойду все-таки грохну его, на всякий случай. Эл, работа твоя». «Сядь», — произнес я. «Без него у нас тут половина хантов сдохнет еще до обороны. Овер, разберись со своим садовником. Выставь ему ограничения поведения». «Так он же это...» Овер покрутил пальцем у головы. «Особенный. В смысле, особенность характера такая. Общие приказы воспринимает, а в частностях сам себе на уме». «Не мог нормального мага разума купить, что ли?» — проворчал я, садясь за стол. «Боевые ханты слишком дорогие. А этот с задачей справляется, и ладно. Пока культ гнева не призывает, то все нормально». Что-то концентрация бреда на квадратный метр начинает зашкаливать, если честно, продолжил ворчать я. «Капитан, ты бы это...» — перешел Овер на шепот. «Поосторожней, что ли? Рорк ведь все слышит». «Ты что, хочешь сказать, что вот это вот про Катуна и прочее не бред? В архивах Расвов что-то такое находили?» «Нет», — ответил Овер. «Но это же Рорк, капитан. Тут всякое может быть». «Следи», — ткнул я ложкой в Овера, «чтобы этот адепт не начал вербовать в свои ряды других хантов. А ты», — я перевел ложку на Мауса, «отбери у него шерсть мамонтов и больше не давай. И вообще наведите уже порядок. В собственном штабе имп знает, что творится». В качестве подтверждения своих слов я достал из ведра на полу кусок мяса и протянул его цветку, что последние две минуты терся своей пастью раковиной о мою голову. Схватив угощение, бутон поднялся обратно под потолок, попутно измазав мне руку чем-то липким. «Платоядик такой милашка», — улыбнулась Неми. «Эх, блин. Ну, если даже ей нравится, то я тут вообще бессилен. Уж лучше так, чем разъяренная валькирия, метающая молнии во все, что движется». За обедом все как-то успокоились. Ребята принялись рассказывать Эллу истории из партии, перебивая друг друга и по очереди пиная Мауса, который все приукрашивал. В его версии мы не просто зачистили штаб марок, но еще вытащили оттуда целый гарем плененных подлым горном красавиц, каждый из которых лично отблагодарила Мауса. «Почему Мауса? Ну так по факту он один всех и спас». Ребята смеялись, ведь даже Эл не воспринимал этот бред всерьез. А потом рассказывали, как было на самом деле. Очень долго спорили по поводу того, из какого полушария Маусу выдрали кусок мяса. Разумеется, он отрицал подобное в принципе. Хоть поначалу Эллы и не восприняли всерьез, когда я взял парня-навестника. Но тот не ударил в грязь лицом, не показал страха и выложился на полную. Так что с тех пор его воспринимали как своего. Как-то само собой так получилось. Видимо, харизма у парня такая. Поэтому и обед у нас получился немного семейным со своими шуточками и подколками. Такими, которые обычно проходят исключительно в кругу своих и за рамки этого круга никогда не выйдут. Я наслаждался этим мгновением, зная, что оно не будет длиться вечно. Независимо от результатов обучения, отряд Элла тоже может в будущем присоединиться к нам. А еще вернется Вест, а с ним и Айя. И вот на этом моменте мы, скорее всего, подойдем к черте. Будут приходить все новые и новые игроки, наш штаб будет расширяться, как и отряд. Потом мы, скорее всего, станем гильдией, и народу станет совсем много. Мне кажется, тогда я стану чаще вспоминать именно такие вот обеды в кругу друзей. Неми, привлек я внимание девушки. «Ты же там грохнула двоих дихантов. Сама. Так?» «Ну да», — кивнула девушка. Когда истории закончились, компания сама собой разбилась на кучки. Маус с Овером что-то усердно объясняли Эллу, перебивая друг друга и споря между собой. Вернувшиеся к нам Рина и Анна усиленно жевали еду, попеременно слушая то их, то нас. Я же решил уточнить давно мучивший меня вопрос. И раз уж Неми в хорошем расположении духа, то почему бы и нет? «А как это вяжется с Йорком? Ты же у нас слабая и беззащитная. И молишься Богу, чтобы тот придал нам сил?» «Ну да, но тут все немного сложнее. Я при всем при этом еще и служительница Бога, а значит, должна олицетворять его волю». «Не понял?» «Ну, Арч, если меня зажали в угол и не остается иного выбора, то я не должна сидеть сложа руки и молить о пощаде. В бой мне первой бросаться нельзя, но и постоять за себя я имею право». «А как же беззащитность?» «Ну это же Йорк, у него свои правила игры. Если я грохну между молитвами парочку тварей Роркха, мне это только в плюс зачтется». «То есть ты можешь повышать веру и молитвами, и уничтожением тварей, так?» «В крайних случаях, да», — кивнула Неми. «А я только жертвоприношениями и защитой слабых. В обоих случаях надо идти и убивать монстров, так?» «Да». «А если я помолюсь, то вместо усиления веры получу...» «Божественное проклятие», — кивнула Неми, продолжая мою мысль. «Презрение Йорка». «Эва, как», — покачал я головой. «Чё-то это все как-то несправедливо, не?» «Ну», — улыбнулась Неми, пожав плечами. «Я же девочка, мне можно». «Кстати», — вклинился в нашу беседу Рина, — «она же тоже девушка. Получается, она тоже может...» «Пристрелю», — прошипела Анна, а судя по выкатившимся глазам Рины, ему там еще и по ноге прилетело. «Ну да, заставить Анну сидеть и молиться в часовне. Да даже ее Ханта. Это как Овера заставить записаться к психиатру. Или пойти обоссать безумного мечника. Тут даже не знаю, что сложнее будет». К вечеру собрались снова, обсуждая текущие дела отряда. Эл уже ушел, так что сидели нашими. Я лениво кидался мясом в потолок, подкармливая плотоядика. По сути, все сводилось к пополнению запасов и подготовке ребят к великой обороне. Рутина, но надо. На оборону мы идем раздельно. Там расы заправляют, по крайней мере, по части своей гильдии. Рина уйдет в авангард с другими танками. Неми на одну ночь присоединится к паладинам, а Мидраэль сама об этом попросила. Овер с Анной и Маусом в разные ударные отряды, а я вместе с Нессой буду на последнем рубеже обороны. Гара командует на передовой, так что мы с девушкой остаемся двумя лучшими стрелками гильдии на средних дистанциях. Большая честь для меня. Я бы даже возгордился, не будь мне плевать. Но строчки над входом в Голоком говорят сами за себя. Пусть у меня и мало опыта ночных партий во второй и третьей волнах. Навыки это компенсируют с лихвой. Ред тоже сказал, что будет участвовать. Вообще без понятия, зачем ему это. Уж точно не ради награды, и вряд ли потому, что его кто-то просил об этом. Зная его, мужику просто скучно, и он решил немного повеселиться. Самое обидное во всей этой ситуации, что во время обороны править балом будет церковь Святого Яра, а значит, никаких демонических сборок. Темные можно, если это Йорк. Мы никак не станем мешать церковникам, просто не получим от них бафов. И в целом отряду плевать, у всех есть нейтральные ханты, а Неми вообще оставила свою лучшую служительницу в церкви Яра как раз под великую оборону. Проблема возникла только с Овером. Наш саппорт наотрез отказался играть на стихийниках даже одну партию, а весь остальной пул его хантов даже на нейтральных не тянет. Сказал, что пойдет на ржавом рыцаре и насрать. Я вначале пытался его вразумить, но когда сверху пришло официальное разрешение, смирился. Все поданные сборки проверял лично Черч, а раз виртуоз не против, то кто я такой, чтобы спорить? Мы прошлись по списку расходников на каждого члена отряда, составили резервы и запасы. Выползла на приличную сумму, но теперь это нас не волновало. Денег у отряда хоть им повкорми. Сначала мы грохнули вестника, чем неплохо поправили наше финансовое положение. Не разбогатели, но и считать каждый медяк уже было не обязательно. Потом весьма успешная партия с марками. Маус набрал в шляпу кучу мелочевки, забив цилиндр под завязку. Брал самое ценное — амулеты, бижутерию, крафтовые патроны, сильные и редкие эликсиры. А самое главное, вытащил энергетические батареи из техномагического оружия. Они хоть и расходник, но самый дорогостоящий. Эту информацию нам тоже слили изгои. А еще бусы монаха. Как оказалось, это не просто украшение. В них заключены все способности данного архетипа хантов. В зависимости от того, какие бусины нацепить, хант получает различные навыки типа золотистого покрова. Или удара кулаком, который ослабляет бафы. Плюс модификации все тоже завязаны на этих бусинах. Короче говоря, чтобы вынести мою экипировку, ребятам бы пришлось тащить 4 револьвера, все патроны, запасные барабаны, магнитные накладки, колюще-режущее оружие и прочую мелочевку. Это я еще броню перестал носить. А если сдох монах, то просто берешь его бусы и надеваешь на другого ханта-монаха. Очень удобно использовать такой архетип в качестве танка, если уверен, что отряд вынесет твою экипировку в случае смерти. Жаль, что никто пока не поставил данный архетип на поток. Но Рина уже загорелся. Слишком большое впечатление на него произвел удар Горна. Именно этот ублюдок отправил нашего танка обратно в капсулу, причем с одного удара. Добил, конечно, но все же. Я выжил благодаря суммарному эффекту крови титанов и грибов. Да и не выжил, а так. Не сдох мгновенно. В том состоянии я уже был не боец. Но это все лирика. Соль в том, что на нас вышел сам Ланс, глава гильдии Небесного Сияния, самой загадочной гильдии Рорка, которая, по слухам, работает на пауков. Ланс как-то предлагал обратиться к нему за помощью, но я решил не пользоваться этой возможностью. Менять шило на мыло не было никакого смысла. Зато разузнал немного про пауков. Они живы и здоровы, но ушли временно в подполье из-за шумихи вокруг дихантов и Совета 13. Многие ведь подумали на них в то время. Мол, пауки разглашают личные данные игроков. Дабы не стать следующим врагом народа, те обрубили все контакты и затаились до поры до времени. А Ланс выкупил у нас бусы Горна по хорошей цене. У них в гильдии есть свой боевой монах, а как оказалось, экипировка для них такая же редкая, как и сам архетип. Плюс трофеи с шестиглазых, которые тоже пополнили нашу казну. А вот с остальными вышла накладочка. Сборщики расов не захотели рисковать прокачанными хантами в ту ночь. Да и толку от собаководов и егерей в такую погоду. По выходу мы кинули клич по свободным отрядам второй волны, предложив комиссию в 50% вместо стандартных 20%. Один отряд согласился пройтись по нашему маршруту и собрать остатки лута с дихантов до трофеи со снеговиков. В итоге они все собрали, но сами чуть не полегли. У них там два человека выжило, но часть экипировки вынесли. Забрали себе половину, но сами вряд ли отбили выход в ночь. Но сделка есть сделка. Из хороших новостей я выковырил камень, в котором лежала моя золотая монета. До сих пор не верю, что это сработало. А раз вы впервые на моей памяти дали мне пониженную комиссию, так что мы неплохо наварились за последние пару ночей и в целом чувствовали себя комфортно. Я особенно, так как ко мне заявился Вест и выкупил 4 хантов. Тех сумасшедших психов, которыми я пытался заключить сделку с демоном. Ханты неиграбельны, и я вообще хотел пустить их на эксперименты с лентой. Но Вест дал нормальную цену, а мне и не жалко. На мой вопрос, нафига они ему, парень лишь многозначительно улыбнулся и пообещал, что сам скоро все увижу. Еще Овер подлил масло в огонь. Он слышал наш разговор и сказал, что ему все понятно, и это отличная идея. Но в чем суть, тоже не объяснил. Но дареному импу взад не заглядывают, а деньги есть деньги. Так что самое время их тратить. Первым делом я купил себе вторую чайку в пару к имеющейся. Дорого, блин, но они так редко появляются на ауке, что я решил не тупить. На самом деле рука сама дернулась. Я даже не успел осознать, что произошло. Но потом успокоил себя мыслью, что я слишком много пахал и заслужил награду. Два хороших револьвера 4-го калибра мне не помешают. Во-вторых, отдал заказ нашим мастеровым, чтобы они усовершенствовали мою ленту Хохура. Я планировал использовать ее во время обороны, так что самое время. Оставалось решить пару насущных вопросов. «Что с теплыми шмотками делать будем?» — спросил я. «А что с ними?» — переспросил Рина. «Надо пополнять запасы. В следующий раз лучше не соваться в партию без них. 2 ночи подряд холодрыга в Роркхе». «Капитан, дорого?» — проворчал Рина. «Их и так в Роркхе никогда не было. Нафига они нужны, если по ночам ничего, кроме ветра с дождем, не бывает? Так и те, что были, разобрали в момент после партии с Вестником. А сейчас на одежду вообще цены конские». «Все запасаются, это понятно. Согревающие амулеты. Может, какие-то простые зелья на сопротивление холоду?» «На все ценник просто космический. Я не готов вываливать по сотне серебра за комплект на отряд. Это же грабеж средь бела дня». «Ладно. А ингры? Сами не скрафтим, Анна?» «Не, я в такое не умею. Могу попробовать сделать согревающую смесь, но, скорее всего, все равно получится напалм». «Надо подождать», — произнес Маус. «Спрос огромный в связи с появлением нового бога. Сейчас игроки начнут крафтить и выбрасывать на рынок что-то подобное. Через пару месяцев цены устаканятся». «За пару месяцев мы можем пропустить до 5 партий в среднем, потому что будем не готовы». «А может, пронесет, и ночи будут теплыми?» «Фух», — выдохнул я. «Ладно, ждем. Рина, отложи монет. Если узнаем, что партия будет холодной, у нас должен быть финансовый запас на быстрое укомплектование отряда». «Перед партией, капитан? По самым-самым диким ценам?» «Либо рискнем так, либо закупаемся заранее». «Рискнем», — кивнул здоровяк. «Хорошо. Теперь главный вопрос». Я положил на стол небольших размеров коробку и снял крышку. «Анна, это по твоей части». Отряд уставился на горку аккуратных свитков, перевязанных разноцветными ленточками. Парагон оценил мои «заслуги» и отсыпал нам 8 рецептов для крафта. Ребята в курсе моих похождений, так что объяснять ничего не надо было. Анна, Рина, понимаете, да, что это значит? «Эксклюзив для Роркха», — кивнула девушка. «Ту его хуча монет», — подтвердил танк. «Рина, выдели ей деньги на покупку подходящих хантов-крафтеров. Анна, нужно создать расходники по каждому рецепту. Не скупитесь на ингредиенты и хантов. Овер выделит тебе помещение для экспериментов». «Арч, новые рецепты для хантов — это всегда долго. Сколько провальных крафтов будет, пока не научится. Плюс это все-таки не совсем боевые штуки. Узконаправленные, так что не все зайдет игрокам». «Знаю, но надо проверить все. А затем выкинуть на аукцион. Протестировать спрос и сосредоточиться на том, что хорошо пойдет. Учитывая, что никто, кроме нас, пока не может создавать это, будем монополистами». «Недолго», — ответил Маус. «Если что-то появилось в Роркхе, вопрос времени, когда это станет достоянием общественности. Найдутся умельцы, которые методом тыка разберут те же гранаты на составляющие и рано или поздно сумеют собрать их заново. Сами». «Знаю. Поэтому об этом не говорим даже раз вам. Надо собрать сливки, раз уж появилась такая возможность. А уж я позабочусь о том, чтобы эти штуки получили хороший пиар. Весь обсервер скоро увидит их в действии». «Похоже на план», — оскалился Рина. «Чую, заживем скоро». На этом долгий день подошел к концу. А дальше все как-то закрутилось в череде бесконечных будней. Я успел махнуть на ферму, чтобы потренироваться, вернуться обратно и махнуть еще раз. Ребята готовились к партиям и занимались различной рутиной. Еще мы дружно устроили экспресс-допрос Оверу. Че за рыцарь, как играть, где взять? И все в таком духе. Ответы были забавные и в духе Овера. Рыцарь — это что-то вроде личного слуги Йорка. Древний чувак, который поклялся ему в верности до самой смерти и после. Собственно, Овер играет как раз на версии после. Взял в храме Йорка. Завербовал через привратника. Это тот мужик, что жег траву. Больше нет. В другом храме нашел еще одного и взял про запас. Но там надо веру качать. А где еще есть? Да имп его знает. В других храмах, возможно. А может, они обновляются со временем. Или есть какой-то ритуал призыва. Поставили Неме задачу разузнать. Она же служительница, должна разбираться во всех этих тонкостях. Неме сказала, что пока не будет ханта с максимальной репутацией у Йорка, дырку нам от бублика, а не новые храмы и рыцари. Попробовали поиграть на запасном рыцаре. Все по очереди, кроме Неме. Даже Анна залезла разок, но это уже из принципа было. В итоге 4 моментальных рассинхрона, фантомный перенос какой-то слабости и невозможность подключиться к Роркху на несколько часов. Док осматривал нас по очереди в медблоке, делал круглые глаза, ворчал и крутил пальцем у виска. Короче, рыцари саппорта — это чисто Овера тема, не про нас это. Но ему хорошо. Здоровья нет, очков разума нет, есть только параметр прочность доспеха. Упадет до нуля — смерть. Боится урона по площади. Еще из минусов. Никак нельзя подлатать или починить доспех. Сразу падает уровень веры. Поставили Неме задачу разузнать, как чинить одноразового рыцаря. Девушка ответила, что мы еще предыдущую дырку от бублика не съели. Короче говоря, веселые были деньки, ничего не скажешь. А затем... обсервер взорвался. Иначе это никак не назовешь. Мы ждали начала партии, но вместо этого все игроки Роркха получили одинаковое системное сообщение: «Великая оборона начинается».